Глава 4. Я рухнул на каменный пол с высоты не менее 3 метров. Хорошо хоть успел сгруппироваться и перекатом уйти в сторону. Но все равно дух вышибло основательно. Чуть отдышавшись, осмотрелся. Вот теперь верилось, что это настоящий алтарный зал. К нему вело множество арок на разных уровнях. Каждая арка имела узор из разных комбинаций рун. Моя же до сих пор светилась красным светом на 4-м от пола ярусе. Хоть и мне далеко не 100 лет, но это место силы явно старше меня раз в 5, а то и больше. От него веяло древностью и мощью. От концентрации силы звенело в ушах, дышать выходило через раз, и то не глубоко. Голова кружилась, а перед глазами плясали красные пятна. Странно, обычно они белые от недостатка воздуха, а тут... И только сейчас я заметил, что пятна были настоящими, не эфемерными. Посреди зала произрастала копия однажды виденного мной божества винограда. Куст высотой под 4, а то и 5 метров напоминал по форме горящее пламя с лозами и языками. Угольно-черные древесные стебли поднимались вверх, образуя купол. Тонкие гибкие лозы с малахитово-зелеными мясистыми листьями оплетали все вокруг. А посреди этого буйства зелени притаилось сердце княжеского рода. Выглядело оно, как огромная гроздь винограда с ягодами от бледно-розового до истинно черного цвета. Каждые несколько секунд внутри ягод вспыхивал свет, мириадами бликов рассыпаясь по алтарному залу. Выглядело это потусторонне и гипнотизирующе. Я не мог оторвать взгляда от чарующего зрелища. Сердце билось, словно живое, но сам куст при этом был застывшим во времени. Я рискнул подойти ближе, хоть меня и мутило. Каждый шаг к алтарю давался вспышками боли в такт биению сердца. Оказавшись на расстоянии меньше метра, я наконец понял, что не так. Куст окаменел и выглядел живым существом, закованным во льды. Сердце же рода еще билось. Оно терпеливо ждало своего освободителя, но это, увы, был не я. Сейчас мне стоило как-то уговорить алтарь рода помочь мне и себе. Стилет покинул ножны, но стоило мне сделать надрез, как алтарь буквально полыхнул истинно черной вспышкой, а по ушам резануло возмущенным вскриком: «Не смей осквернять родовое святилище своей грязной магией!» Я устало вздохнул. Вот так всегда, сплошные предрассудки. И как, скажите на милость, работать в подобной обстановке? «Смиренно прошу помощи у алтаря рода Виноградовых для исполнения воли их тотема». Склонив голову в жесте вежливости, я обратился к сердцу рода. «Ну, хоть вежливый, и права не качает», — отозвался алтарь с тяжким вздохом и продолжил разговаривать сам с собой, будто меня здесь и не было вовсе. «Непонятно только, почему сам не берет власть. Княжеский титул повыше баронского, да и род наш подревнее, хотя этому оно вроде и не нужно». «Графский», — рискнул я поправить алтарь, потому как сердце рода и призрак, видимо, ориентировались на последнюю информацию по комариным, а 200 лет назад наш род был баронским и весьма молодым. «Да хоть герцогский!» — вяло огрызнулся алтарь. «Мелкие вы, чтобы с нами тягаться! За нами пара тысячелетий стоит, а у вас едва 300 лет набралось. Даже если твою душу в расчет брать, то до 1000 не дотягиваете». Что верно, то верно. Я и сам ощущал, что при всей своей обученности и возрасте прошлой жизни не дотягивал. А чему первонаперво учили в цитадели, так это уважению к знаниям, опыту и личной силе. Всю свою жизнь в этом теле я выживал за счет знаний прошлой жизни и невероятной удачи, которая подарила мне благосклонность минимум 3 божеств, и, судя по обрывку разговора комара и винограда, еще и уважение 4-го. «Признаю правоту и мудрость сердца рода Виноградова», снова склонил я голову перед сильнейшим и мудрейшим собеседником, ибо нет в том бесчестия признать истину. «Потому и обращаюсь за помощью во имя общей цели». «Что тебе приказал Виноград?» «У нас договоренность. Я помогаю найти нового главу рода. Он разрешил мне временно использовать иллюзию родового перстня Виноградовых». «Что же, равноценный обмен. Вижу, ты свое слово держишь, да и Виноград впервые отыскал достойного потомка для подобной миссии». Алтарь замолчал, а я не спешил его тревожить. «Для чего я тебе понадобился?» «Я маг крови, весьма опытный по меркам этого мира. Могу по крови соорудить нечто вроде маяка на нужного человека, связанного со мной узами крови. Но для поиска именно сильнейшего потомка Винограда мне нужна ваша помощь». Я раскрывал свои планы без утайки. Вдруг алтарь еще и посоветует что-нибудь дельное. Все-таки разница в опыте и в возрасте у нас колоссальная. Если проще, то вы указываете мне, кто, а я прокладываю связь, нахожу его, в какой бы заднице он ни находился, и доставляю вам». «И никаких жертвоприношений?» — недоверчиво уточнило сердце рода. «Единственная жертвенная овца здесь я», — хмыкнул, представляя себя разложенным по всем правилам на жертвенном алтаре. «Ну и вот такие эксперименты. Я так уже разок отличился, больше не хочу. Так что только кровь пущу себе для ритуала и создания фокуса на другой стороне. Еще рунами пол слегка разукрашу, но ничего крамольного. Надеюсь, этого хватит для устойчивой связи». «Не хватит», — удрученно ответил алтарь. «Так и быть, держи». Не успел я сообразить, что к чему, как от грозди отпала одна ярко-розовая ягода и покатилась по полу к моим ногам. «Кровь слабовата. Если бы сам взялся править, признал бы по силе. Но для поиска недостаточно. Мать у тебя была из младшей ветви», — пояснил алтарь. «Вот тебе и раз. А я-то думал, что вдвоем с Татьяной с Дюжем. А ведь она тоже бастард младшей ветви. Не зря, значит, сюда поехали». Подняв голову, я обтер ее об одежду и закинул в рот, пытаясь разгрызть. Больше это напоминало очень твердую карамельку, приторно-сладкого вкуса или слабенький макар чистой родовой силы. Оказывается, виноградовы тоже умели нечто подобное, создавая макры, как и я, из собственной крови. Концентрация силы внутри ягоды была значительно выше, чем у меня в крови, поэтому я не спешил разгрызать виноградинку, пытаясь полностью погрузиться в исследование структуры этого чуда. «Долго еще медитировать собрался?» В голосе алтаря слышалась дружеская подколка. Он прекрасно понимал, чем я занимаюсь, и не преминул по-доброму указать на разницу в развитии. «Уже закончил», — отозвался я, действительно рассмотрев внутреннюю структуру концентрации и сохранения силы в макре. «Очень интересный подход, надо будет опробовать». «Да ладно, умеешь?» — неподдельно удивился алтарь. «Умею», — подтвердил я очевидное. «Но кроме этого могу в структуру вплетать зрительные образы, которые ментально передаются адресату при поглощении силы из макро». «Хм...» — задумчиво отозвалось сердце рода. «А покажешь потом образец?» Я задумался. В теории особой тайны в этом не было. Сама система алтарю известна. Нужно было лишь уловить ментальную матрицу передачи информации без потери при переходе из памяти носителя в память адресата. Но природная практичность требовала выменить что-то в ответ. Похоже, алтарь понял направление моих мыслей. «В благодарность предоставлю чертежи так впечатлившей тебя башни, включая энергетический защитный контур, запитанный на родовой алтарь». «Согласен», — подтвердил я сделку и чуть по привычке не подал руку для рукопожатия. Алтарь только хохотнул. «Рисуй пока свою систему фокуса, чтобы оставался только последний шаг. Я перенесу тебя ментально к наилучшему претенденту, а ты уж не облажайся, успей заарканить». Дальше каждый занялся своей частью работы. Я расстарался на славу. Давно у меня не выходило столь сложных матриц для фокусировки и динамической привязки к объекту. Когда оставался всего один шаг до завершения, что-то подтолкнуло меня внести еще парочку рун в систему. Это была связка «Разрыв ткани миров». Вот теперь мое чувство перфекционизма было полностью удовлетворено. Оставалось только запитать всю конструкцию собственной кровью и перекинуть маяк-якорь на искомый объект. «Готово», — отчитался я, держа на готове стилет, чтобы пустить себе кровь. «А неплохо», — прокомментировал алтарь. «Давай свободную руку». Спустя секунду мою правую руку по локоть обвела молодая гибкая лоза, цепкими усиками оплетая ее, словно формируя перчатку. А в следующее мгновение мое сознание сорвалось в изумрудный тоннель, по краям которого вспыхивали и угасали ягоды винограда от белого до ярко-красного цветов, но их мы пролетали, не задерживаясь. Чем дальше нас уносило, тем реже попадались вспышки, а вскоре по тоннелю начала змеиться изморозь, превращая стенки в хрупкий лабиринт зеленоватых отражений. Создавалось впечатление, что мы рассматривали мир сквозь бутылочное стекло. Тоннель все медленнее пробивался вперед, и, наконец, замер, словно что-то мешало ему пройти дальше. Я буквально чувствовал, как алтарь втянул в себя всю силу и одним рывком пробил стену прозрачного льда перед нами. Вокруг образовалась воронка, в которой воевал холод смерти с зеленью жизни. Льдинки острыми краями крошили листья виноградных лоз, обогряя все вокруг красным соком, похожим на настоящую кровь. Воронка расширялась, пока я не увидел, как посреди ледяных чертогов бьется воин. В руках его мелькала пара не то коротких сабель, не то удлиненных ножей. Он танцевал с какой-то тварью, похожей на помесь медузы и обезьяны, методично отрезая от нее серебристые и острые, как бритва, щупальца. Все вокруг было обогрено кровью. За спиной воина пыталась встать на лапы явно незнакомая мне зверушка, но тут же падала, тихо подвывая от боли. «Долго еще любоваться будешь?» — рявкнул мне алтарь, мигом вырывая из созерцательного состояния. Я полоснул руку стилетом, запитывая систему поиска, и потянулся маяком к воину. Аркан легко обвился вокруг тела неизвестного, формируя подобие красной пленки с серебристыми прожилками. Вот только возмущение алтаря, кажется, расслышал не только я. Воин резко обернулся и рыкнул женским голосом. «И то верно, помог бы, что ли, чай не в цирке!» Одновременно с этим меня затопило чужими ощущениями боли и безнадёги. От чувства отчаяния и желания продать свою жизнь подороже на глаза упала кровавая пелена. «Ах ты ж! Уйди в сторону и зверушку свою забери!» Я сдерживался из последних сил, отгораживая собственные эмоции и личность от чужих. «Оно не тронет, ты на пути стоишь!» Девушка недоверчиво косилась на меня, но все же рискнула и перекатом через голову схватила лохматое нечто, уйдя с пути медузы-обезьяны. Бедный Арк опешил от столь резкого изменения сил. Его потряхивало от адреналина боевой схватки, но он оценил не столько уход противника, сколько мой приказ. «Иди, уходи!» — крикнул я ему. «Ну же, путь свободен!» Он секунду смотрел мне в глаза и рванул прочь. Когда он скрылся из поля зрения, я услышал отголосок шепота в сознании. «Нужна будет помощь, зови Кайро». Рассмотреть еще что-либо я не успел. Воронка схлопнулась, озаряя все вокруг и сине-черным цветом. Тоннель рассыпался со звоном битого стекла, а меня на бешеной скорости несло обратно. Возвращение в сознание было болезненным. Руку, обвитую виноградными усиками, изрезала в кровь. Кожа свисала лоскутами, обнажая мышцы, а местами и белизну костей. «Навесил?» — устало уточнил алтарь. Вокруг царил сумрак, бликов практически не было. Я присмотрелся к грозди, заметив, что она окаменела до половины. «Ух ты ж, великая кровь! Это же сколько родовому алтарю сил потребовалось, чтобы отыскать эту барышню! И какой же у нее потенциал, если до этого вспышки были ярко-красного максимум, а у нее и сине-черное?» «Навесил!» «Молодец!» — едва слышно отозвался алтарь, словно впадал в спячку. «Поклянись, что приведешь ее, поклянись, что отдашь, поклянись!» «Клянусь комаром и матерью кровью, что приведу и передам тебе!» Дал я клятву едва живому сердцу рода, которая истратила столько сил ради жизни будущих поколений. Это было достойно уважения. Стоило последним словам затихнуть в сводах алтарного зала, как меня выкинуло оттуда. Я ошалело озирался по сторонам. Вокруг было слишком светло. Рядом бликовала абсолютно гладкая стена второго уровня укреплений, а чуть вдалеке о чем-то распиналась Татьяна. Меня снова придавило тяжестью сопротивления чужой магии, будто и не было общения с призраком, путешествия по подземельям и ритуала с алтарем рода. То, что это не мираж и не галлюцинация, подтверждала только израненная правая рука, которая нещадно болела. От потери крови и магического давления я был на грани потери сознания. «Татьяна, помоги дойти обратно», — прохрипел я пересохшим горлом, но меня, кажется, не услышали. «Татьяна!» На меня, наконец, обратили внимание. Стоило тетке увидеть состояние моей руки, она мигом заткнулась и рванула ко мне. «Погоди, погоди, сейчас подлечу». Она успела вовремя. Ноги подкосились, и я сполз по стенке на мостовую. Татьяна наложила ладони поверх руки, от локтя и ниже, и пустила силу в простеньком заклинании исцеления. Все же, как маг жизни второго уровня, она умела кое-что из доступного арсенала. Результат был похуже, чем у Светланы, но и так грех было жаловаться. Мышцы кое-как приходили в порядок, но вот на восстановление кожного покрова ее уже не хватило. Пот градом стекал по вискам. Прерывистое дыхание и стиснутые зубы выдавали крайнее перенапряжение Татьяны. «Хватит, выгоришь!» — остановил я пиратку, отцепляя ее ладони от своей руки. «Возвращаемся, там Светлана подлечит». «А как же алтарь?» — растерянно пробормотала женщина, утирая пот и пытаясь встать на ноги. Стена оказалась очень кстати ей в этом стремлении. «Пообщались уже», — поднялся я на ноги, пошатываясь и опираясь на протянутую руку. «И претендента отыскали, вернее, претендентку». Мы ковыляли по брусчатке практически в обнимку, то и дело спотыкаясь, как пьяные. «Женщина? Виноград выбрал женщину?» Все еще не могла поверить в услышанное Татьяна. «Думаю, пол здесь не играл роли», — честно признался я. «Личная сила была в приоритете, а сила там точно есть». Я вспомнил пляску с саблями посреди ледяного безмолвия. Красиво и смертельно опасно. Что-то мне подсказывало, что мой путь теперь лежит на далекий север. Оставался вопрос, каким образом виноградная лоза, неприемлющая холода, оказалась затерянной в снежной пустыне. «Да и это не первый случай, когда основной род винограда будет блюсти матриарх», — вспомнил я комментарий призрака. «История знает такой пример лет 200 назад». «Странно, нам такого не рассказывали», — задумчиво пробормотала Татьяна. «Нужно будет покопаться в общественных архивах геральдической службы». «Неудивительно», — прокомментировал я свое видение ситуации. «Насколько понимаю нынешнюю тенденцию, идет вполне сознательное отторжение женщин от власти в семьях. Вот только не факт, что в перспективе это не приведет к распаду и вымиранию рода. Все же боги уважают личную силу независимо от пола». Дальнейшее размышление я оставил при себе. Виноград и Энари тому подтверждение. У Подорожниковых та же Света имела сильнейший дар, но отец попросту запретил ей обучаться и развиваться. Судя же по возрасту инициации, на место будущего главы теперь будет претендовать Андрей. Надо бы пообщаться с будущим тестем на эту тему. Интересно услышать его резоны. Должно же быть что-то, раз он разослал запрет на обучение дочери во все учебные заведения. С этими мыслями мы доковыляли до выхода с территории замка, практически вывалившись на руки Свете, Тильди и Таймэй. Кроме весьма хмурой Белухиной, здесь присутствовали и имперские безопасники. Оценив наш внешний вид как вполне сносный, они преградили нам дорогу. «Мы услышали хлопок, замок и окрестности содрогнулись», — пристально смотрел на мою израненную руку командир. «Как вы можете это прокомментировать?» «Никак», — отрезал я, но, заметив укоризненный взгляд бойца, все же выдал удобоваримую версию событий. «Мы шли по дороге, возле второго уровня фортификации замок содрогнулся, и мне на руку отвалился кусок замковой стены. Благо, моя спутница маг жизни смогла подлечить. После этого мы не рискнули продолжать свой путь и вернулись обратно». Безопасники кивнули и отступили с дороги. Светлана во время этого короткого диалога колдовала над нами с Татьяной. Тетка чувствовала себя уже получше, ушла бледность и слабость. А вот у меня рука выглядела хоть и целой, но весь шрамов никуда не собиралась уходить. «Ничего не понимаю», — бормотала лекарка, раз за разом вливая собственную магию на шрамы, но те не исчезали. «Свет, оставь, это цена», — приобнял я девушку здоровой рукой. «У всего есть цена, это еще щадящая. Спасибо, что подлечила». Я чмокнул растерянную девушку в нос, отчего она зарделась, но не отстранилась. Видимо, привыкла к роли моей официальной невесты. Я тоже не наглел. Одно дело чмокнуть в нос, выражая признательность, и совсем другое — целоваться взахлёб на виду у всех. Привела всех в чувство баронесса Белухина. «Если мы тут закончили, то давайте возвращаться. У нас еще предполетная подготовка и вылет в столицу». «Баронесса», — окликнул я Марию Петровну, когда та уже садилась за руль, «после встречи с императором мне понадобятся ваши услуги по доставке на север». «Архангельск, Мурманск», — уточнила Белухина безразлично, перечисляя ближайший обжитой север. «Нет, за Урал». Я задорно улыбнулся, предвкушая интересное путешествие, к которому, однако же, стоило основательно подготовиться. «Куда точно, скажу после встречи». Белухина криво улыбнулась и кивнула. В столицу мы попали после обеда. У воздушного причала нас встречала баронесса Комарина. Выглядела она сногсшибательно. Черный бархатный брючный костюм, облегающий ее точеную фигурку, копна блондинистых кудрей, перехваченная шалью, темные очки на носу и алая помада в цвет к автомобилю. Я впервые видел авто столь кричащего цвета, но элегантной и обтекаемой формы. Не громоздкий представительский атрибут аристократического статуса, а быстрый, легкий, удобный. Все равно, что сравнить тяжеловоза со скакуном. Почему-то подумалось, что будущее именно за такими автомобилями. Пока я с восхищением рассматривал алого красавца, мои девушки с некоторой ревностью взирали на Агафью. Из общего числа выбивалась лишь Тильда. Та кинула взглядом транспорт и на голубом глазу выдала. «Сколько, говоришь, у тебя денег? Я хочу такого же красавца, но в аметистовом цвете». «Он сделан в единственном экземпляре, опытный образец», — с удовольствием утерла нос Тильде Агафья. «А я смотрю, кто-то вернулся из исправительного лагеря». «Вернулась», — победно улыбнулась Эрга. и преподнесла ему мага смерти на блюдечке с голубой каемочкой. «Ох ты ж, у меня же бастард-крысинок к клятве не приведен». Тильда без слов поняла мое выражение лица и ответила по кровной связи. «Он в родовое имение отправился вступать в права наследования. Скажи кому-то из своих, пусть захватят его на обратной дороге. Полностью лояльный парень получился. Видел бы ты, что он святошем и инквизитором устраивал». Тильда хохотнула, вспоминая одно ей известное событие. Седых волос, заикания, а также дергающихся глазиков у них прибавилось, но живы стервецы все до одного, тебя дожидаются. «А как библиотека?» — рискнул спросить про свое убежище в прошлом мире. «Стоит запечатано, ждет тебя. Вокруг, правда, как будто апокалипсис прошелся. Видимо, пытались вскрыть и свои образцы заполучить. Да только хером они спасение». Зло рыкнула подруга. «Обещай, что мы вернемся и отомстим». «Вернемся, но пока еще рано», — высказал я собственные мысли по этому поводу. «Меня все еще ищут?» «Ищут еще как. Все изнанки вверх дном перевернули. Еще одно». Тильда задумалась, делиться ли со мной какими-то новостями, но все же продолжила. «Эрги волнуются. Говорят, несколько особей пропало». Я сразу вспомнил видение из алтарного зала, где святоши давным-давно убили роженицу. «Посмотри!» — я передал подруге воспоминания об убийстве. «Ах, они суки!» — вругалась Тильда. «Она же молоденькая совсем, а они...» По телу Эрги прошла дрожь, а следом прокатилась волной частичная трансформация. На коже проявились фиолетовые чешуйки, а кое-где и присоски. «Тиль!» — я предостерегающе позвал подругу сквозь обуревавшую ее пелену гнева. «Это прошлое, далекое прошлое. Думаю, еще до нашего с тобой рождения». Эрга оцепенела. «Откуда эти воспоминания?» «Божественный привет», — я неопределенно пожал плечами. «До сих пор не понимаю, к чему мне это показали. Со мной это явно никак не связано. Но я подумал, что тебе может пригодиться». «Спасибо», — отозвалась Тильда, чуть-чуть успокаиваясь. «Мне нужно будет уйти. Отпустишь?» «Что за вопросы?» — искренне возмутился я. «Правда, тогда ты опять пропустишь все веселье. Я собираюсь в экспедицию за новой главой рода Виноградовых». «Новой?» — уточнила подруга, прекрасно выделив из всей фразы ключевое слово. «Новой», — подтвердил я ее догадки. «Огонь, а не барышня, тебе должна понравиться». «Но такое я точно не хочу пропускать», — сразу же отреагировала Эрга. «Что ж тебе так на девиц везет, а?» «Потому что я мужик и женщин люблю», — отшутился я. «Давай возвращаться в честную компанию, а то на нас уже косятся». Так и было. Таймы и Света с Имеул на руках заинтересованно следили за нашими гляделками, не вмешиваясь. Таймы прекрасно понимала подоплеку затянувшегося молчания, а вот для Света оставалось загадкой происходящее. Непорядок. Надо будет просветить невесту. Тем более клятву о неразглашении она и так дала. «Так что теперь Михаил должен мне кое-что за такой шикарный подарок», добавила Тильда уже вслух. «Хочу такую красотку». «А я наивно и надеялся, что выходные на Черноморском побережье сделают тебя добрее», — притворно возмутился я. «Какие нахрен выходные?» — хором возмутились девушки. «Ты там подыхал?» — от Тильды. «Ты при смерти был?» — более аккуратно сформулировали Таймы и Света. Даже Имеул возмущенно мяукнула, возмущаясь по связи, сколько пирожных и макров сверху я ей должен за такие выходные. Агафья расхохоталась, увидев такую сплоченную женскую реакцию. «Попал ты, внучок. Если женщины спелись, то это страшная сила». На этом обсуждение закончилось, но Тильда не преминула показать мне язык, а все равно добавила, оставив последнее слово за собой. «А машину хочу, аметистовую». Я закатил глаза, усаживаясь на переднее сиденье рядом с Агафьей, мысленно обратившись к баронессе. «Дай контакты изобретателя автомобиля, она теперь не отстанет. Может, удастся уговорить сделать еще один прототип». «Ох, внучок, женщины тебя разорят», — хохотнула молодая блондинка, по совместительству являвшаяся моей бабушкой. «Наверное, надо было и мне счет выставить за свое посредничество в твоем деле». «Обсудим», — абсолютно серьезно отреагировал я на ее шутку. «Тьфу на тебя», — показательно обиделась Агафья. «Уже и пошутить нельзя». «Ты у меня пока пользуешься непомерным кредитом доверия, так что расслабься». «Кстати, насчет кредита. Есть у меня для тебя предложение», — уже вслух произнес я. Пока мы добирались в центр столицы, я поделился соображениями по защитной черте вокруг родовых земель. В качестве базы имелись сигнализации Кротовского, Необходимо было их усовершенствовать под наши нужды и создать полностью закрытый периметр. Но это уже моя работа. От Агафьи я хотел разработки прототипа, определяющего свой-чужой по принципу крови или родового покровителя. Баронесса крепко задумалась над предложением. Еще я предупредил, что, скорее всего, буду возводить форты вокруг всех поселений на моих землях. Одной войны родов мне хватило с головой. «Ты размер затрат представляешь?» — искренне удивилась размаху моих планов Агафья. «Твой дед бы удавился от жадности». «Мой дед не собирал кишки своих людей из кустов», — отрезал я значительно резче, чем хотел. «На кой вообще нужны деньги, если не для защиты собственных людей? Покупать машины, шмотки, цацки? Коллекционировать артефакты? Содержать жен и любовниц? Увольте, я не мой дед, у меня другие приоритеты». Женщины в машине притихли, стараясь не встречаться со мной взглядами. Особенно усердствовала в этом Тильда. «Я передумала насчет авто». Голос ее был тихо напряжен. «Пусть лучше эти деньги на форт пойдут». Аудиенция у императора была назначена на утро, но уже вечером меня вызвали в Кремль по приглашению их императорских высочеств Александра Петровича и Марии Петровны. Ожидал меня наследник престола в собственном кабинете. До этого я не встречался со старшим из сыновей императора, они были неуловимо похожи. Серьезный хмурый взгляд, жилистые фигуры и печать вечной усталости на лице, сопутствующая бремени власти. «Михаил Юрьевич, рад видеть вас в добром здравии», — протянул руку для рукопожатия наследник престола. «Я чуть не брякнул вашими молитвами, но вовремя сдержал рвущуюся наружу колкость. В конце концов, оплошность Александра по итогу подарила мне земли вокруг Абрау и возможность исполнить обещание винограду. Цену же этого подарка мне теперь нести до конца своих дней». «Рад знакомству, ваше императорское высочество», — ответил я вежливостью на вежливость. «Можно просто Александр Петрович». Получил я высочайшее соизволение обращаться к принцу крови по имени. «Я хотел бы обсудить с вами некоторые вопросы, касаемые вассалитета», — перешел от слов к делу престола наследник. «Общались мы до поздней ночи. Вопросы поднимались самые разные. От особенностей охраны земель, от прорывов до принципа формирования гвардии рода. Отдельно обсудили ситуацию с объявлением родовой войны». Принц извинился вот так просто, как обычный смертный признал свою ошибку. Более того, Александр Петрович, оказывается, уточнил все потери рода Комариных в этой войне и готов был не только выдать компенсации семьям погибших из собственных средств, но вознамерился финансово поучаствовать в возведении фортов вокруг гражданских поселений. Отказываться сразу я не стал, обещая вернуться к этому предложению, когда получу сметы и планы строительства. Вопрос был не в деньгах. Я видел, что Александру действительно важно попытаться искупить свою вину за гибель ни в чем не повинных людей. Часы пробили полночь, когда мы завершили обсуждение моего обвинения в двоедушии и участии Андрея Петровича и Марии Петровны в моей защите. Такая откровенная поддержка со стороны молодого поколения императорской семьи меня не столько радовала, сколько смущала. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А во всеобщую императорскую благодарность я не верил, хоть убейте меня. Сказывался опыт прошлой жизни, и я оказался прав. Искренне поблагодарив за заступничество и даже свидетельствование в мою пользу, оказывается, Андрея Петровича и Марию Петровну тоже допрашивали как свидетелей по моему делу, я ожидал того огромного подводного камня, который крылся за всей этой куртуазной обработкой моей персоны, и камешек последовал. «Михаил Юрьевич, а как вы относитесь к моей сестре?»